595. Урусвати знает, что злорадство есть дурное свойство. Можно печалиться или негодовать, но злорадствовать будет ниже человеческого достоинства. Кроме того, злорадство приносит и возлагает часть кармы того, над кем злорадствуем. Это нужно запомнить. Ведь между злорадством и клеветою граница мала. Каждый, кто злорадствует, когда-то получит такое же отношение. Люди могут заблуждаться, а они могут поступать преступно, и они могут заслужить осуждение, но не злорадство. Анализ качеств и свойств входит в йогу. Размышление о добрых качествах и дурных свойствах будет приближением к входу, к продвижению. Мы много указываем на качества достойные, ибо так мы даем намеки о нашей внутренней жизни. Не следует думать, что на известном духовном развитии можно уже не заботиться о преуспеянии качеств. Каждая ступень требует приспособления всех качеств. Нужно проверять себя неустанно, нужно найти любовь к таким самоиспытаниям. Проверить доспех будет знаком готовности к битве. Символ битвы постоянно указывается в самых древних учениях. Среди битвы произносятся слова мудрости. Не забудем, что соединение мудрости с мужеством будет крепким залогом удачи. Мы среди жизненных опытов знаем, почему борьба и устремление проходят как поток жизни. Мыслитель учил: «Посмотрите на волны потока. Сложен их узор, но они стремятся вперед. Ничто не остановит их, и так пусть спешит и душа человека».